А что тут удивительного? Я всегда хотел семью иметь. А самое главное, я надеялся, что больше не увижу тебя. Хотел с чистого листа начать. Даша, хорошая, добрая женщина, и мне с ней хорошо. Так что утром тебе нужно будет уйти. Вот как? Что ж я тебе такого плохого сделала? Растерялась Настя. Забыла. Тебе вечно все не нравилось. Ты вечно всем была недовольна. То я мало зарабатываю, то кормлю каких-то несуществующих любовниц, то ударяюсь в загул. Ты и сама не знала, что еще придумать, чтобы отравить нашу жизнь, ответил Кирилл с неожиданной яростью. Ты так зол на меня, растерялась Настя. Зол? Переспросил Кирилл, заметно сбавляя тон. Не знаю. Я несколько лет подряд жил спокойной, счастливой жизнью, и вдруг появляешься ты, чтобы все разрушить. Да еще и с ребенком. А чем тебе ребенок-то помешал? Окончательно растерялась Настя. Знаешь, я ожидал чего-то подобного. Что однажды ты постучишься в мою дверь и скажешь, что это мой ребенок. Так часто бывает. Женщина рожает ребенка непонятно от кого, а потом просто вешает его на шею тому, кому сама решит. Но не в этот раз. Я женат и не собираюсь ничего менять в своей жизни. Ты считаешь, что я искала тебя, чтобы потребовать алименты? А разве не так? Согласись, таких историй вагон и маленькая тележка. Будь моя воля, то на рождение каждого ребенка женщина должна была бы просить письменное заявление, заверенное у нотариуса. Что, в законном браке? Окончательно растерялась Настя. Нет, брак изначально подразумевает под собой наличие детей, и тут споров быть не может, только если один из родителей подозревает измену. А вот в гражданском браке будь добра получить письменное согласие. Тогда и глупых споров не будет, решительно закончил Кирилл. Пойми наконец, у каждого мужчины есть свои потребности, желания, мечты, и никто не имеет права ломать все это только потому, что ей захотелось плодиться. Ты изменился, помолчав, ответила Настя. Жестче стал. Раньше такого не было. Я защищаю свою семью. В ней нет для тебя места. И для твоего ребенка тоже. Утром вы уйдете. Понимая, что спорить с ним бесполезно, Настя поднялась и медленно подошла к двери, проглотив все то, что собиралась сказать. Ей было больно, обидно, но она понимала, что Кирилл по-своему прав. «Знаешь, а ведь она и вправду твоя дочь», не удержавшись, тихо сказала она, оглядываясь на него. «В это я поверю только после анализа ДНК», резко ответил Кирилл. «То, что вам природой дано иметь детей, не означает, что вы имеете право портить жизнь другим. Я уже сказал, в моей жизни нет места другим женщинам. Я женат и счастлив. Извини, наша встреча, это действительно случайность. Завтра мы уйдем», покорно вздохнула Настя и, выйдя из кухни, отправилась к дочери. Улегшись рядом с Нюськой, она прикрыла глаза и попыталась расслабиться. Но сон не шел. Услышанное от Кирилла не укладывалось у нее в голове. Ни такого ответа она ожидала, узнав его на крыльце дома. Прошедшие годы действительно не прошли для него даром. Он и вправду стал жестче, решительнее. Можно сказать, злее. А его слова о том, что она сделала все, чтобы отравить их совместную жизнь, вообще не лезли ни в какие ворота. Как и то, что Кирилл так легко отмахнулся от их общего ребенка. Но, как он сам сказал, доказать его отцовство она может только при помощи анализа, а сделать его в сегодняшней ситуации просто негде. Выходит, им с дочкой действительно придется снова тащиться непонятно куда. В кухне что-то звякнуло, и Настя навострила уши. Если разговор шел о них с дочкой, то ей лучше быть в курсе. Бесшумно поднявшись, она подкралась к двери и приложила ухо к щели. «Даша, я и понятия не имел, где она и что с ней», – прозвучал голос Кирилла. «Я и не говорю, что ты ее искал», – раздался спокойный голос Дарьи. «Вот и не говори. Утром они уйдут, и все закончится. Теперь уже не закончится. Она знает, где ты живешь, и будет тебя дергать до тех пор, пока не добьется своего. Чего своего? Я женат и менять ничего не собираюсь. И хватит об этом. Прости, Кирюша. Просто я не хочу, чтобы она начала шантажировать тебя ребенком, пытаясь вернуть. Пусть попробует. Она уже сказала, что девочка от меня, а я заявил, что поверю в это только после анализа ДНК. И все. Перестань нервничать и нагнетать обстановку. Ничего она не получит. Хватит того, что я ей оставил после ухода. В голосе Кирилла ясно звякнул металл, и Настя поняла, что и вправду не знает этого человека. Все услышанное заставило женщину взглянуть на саму себя другими глазами. Первым ее ощущением после услышанного была ярость, потом пришла обида, а за ней боль. Было больно слушать про саму себя такие вещи. Ведь сама Настя никогда не считала себя корыстной или излишне требовательной. Но как оказалось, это было только ее частное мнение. Ранним утром, сразу после плотного завтрака, Димка тепло попрощался с пожилыми хозяевами дома и, выбравшись на дорогу, с удовольствием вдохнул морозный воздух. Ночью заметно похолодало. На земле тут и там можно было увидеть белесые пятна изморози. Не спеша шагая к дороге, он прикидывал направление, в котором находился его дом, когда за спиной раздалось странное поскрипывание, разом вырвавшее парня из размышлений. Оглянувшись и привычным жестом перекидывая автомат под локоть, он с удивлением увидел все ту же вздорную тетку с ребенком. Скрип издавало колесо тачки, на которой она везла свои пожитки. Остановившись, Димка дождался, когда она поравняется с ним, и, не здороваясь, сказал: «Увидите где-нибудь брошенную машину, возьмите немного моторного масла и смажьте колесо». Скрип далеко слышно. «Слушай, как тебя там? Я тебя о чем-то спрашивала». «Нет, вот иди своей дорогой», — огрызнулась Настя. «Да бога ради! Пропади ты пропадом, дура», — зарычал Димка и, развернувшись, стремительно зашагал к дороге. Его бесила глупая самонадеянность и черная неблагодарность этой женщины. Димка ничего не просил, ничего не выторговывал у нее, но каждый раз натыкался на тупую, необоснованную злость и нежелание слушать толковые советы. Сообразив, что он действительно уходит и сделать то, что парень ей только что посоветовал, она сама не сможет, Настя вздохнула и, собравшись с духом, громко сказала: «Погоди». Резко остановившись, солдат удивленно оглянулся. «Извини, просто у меня вечером встреча была очень неприятная, вот я и сорвалась», — нехотя извинилась она. «В твоих трудностях не я виноват, так что нечего на людей бросаться», — буркнул в ответ Димка. «Вот только жизни меня учить не надо». «Ладно», — фыркнула Настя. «Делать мне больше нечего», — усмехнулся парень. «Объясни, где в машине масло взять надо? Я в моторах ни черта не смыслю». «Все просто. Открываешь капот, достаешь масляный щуп и смазываешь колесо. Лучше, конечно, твердой смазкой воспользоваться, но где ее взять?» — вздохнул Димка. «А теперь объясни, как поднять капот и что такое масляный щуп. А главное, как все это добро выглядит», — вздохнула Настя. «Понятно. Тогда шагай шире. Найдем машину, я сам сделаю. Это будет быстрее, чем объяснять тебе, как выглядит то, чего ты никогда не видела», — криво усмехнулся Димка. Понимая, что он полностью прав, Настя испустила очередной вздох и, не удержавшись, велела: «Тогда иди перед нами, чтоб я тебя видела. Знаешь, даже для сильно напуганной ты все равно слишком неблагодарная», — огрызнулся парень и, развернувшись, решительно зашагал к дороге. Не ожидавшая такой отповеди, Настя задохнулась от возмущения, но, не найдя что ответить, молча зашагала следом. Нюська, с интересом слушавшая весь их разговор, не удержалась и, развернувшись к матери, тихо спросила: «Мам, а почему ты неблагодарная?» «Потому что у меня, как и у тебя, язык быстрее мысли работает», — буркнула Настя, сверля широкую спину парня мрачным взглядом. На их удачу, брошенную машину они нашли уже часа через два. Синий «Жигуленок» лохматого года сиротливо гнил прямо на дороге. То, что машину бросили, Димка понял сразу, едва увидев незапертые дверцы. Очевидно, в машине кончился бензин, и хозяева продолжили путь пешком, бросив технику на произвол судьбы. Обойдя машину по кругу, Димка заглянул в салон и, подумав, направился к багажнику. Подойдя к заднему бамперу, парень примерился и неожиданно резко ударил по заднему номеру коленом. От такого варварского обращения крышка багажника открылась, и Димка, чуть усмехнувшись, принялся осматривать содержимое. Быстро откладывая в сторону непонятные детали, он старательно заглядывал во все баночки и тюбики. Наконец его упрямство и старательность были вознаграждены. Выпрямившись, он весело усмехнулся, демонстрируя Насте какую-то замызганную банку. «Порядок. Это солидол. Так и знал, что в таком Редване твердая смазка найдется. А зачем она здесь?» — с вялым интересом спросила Настя, не понимая его восторга. «В этих автомобилях приходилось чуть ли не запасную машину с собой возить. Качество, как говорится, оставляла желать лучшего. И что? Не поняла женщина. Как что? Сейчас колесо тебе смажем, и дальше легче будет, пожал плечами Димка, решительно выгружая из тачки поклажу. Быстро перевернув ее, он ловко смазал колесо и, несколько раз провернув его, удовлетворенно кивнул. Порядок. Остальное с собой возьми. Видела, как я смазывал. Вот и повторяй процедуру каждую неделю. Сложного ничего нет, зато катиться легче будет и от скрипа избавишься. Думаешь, я всю жизнь по дорогам бродить буду? Возмутилась Настя. Понятия не имею, но это не значит, что к такому развитию событий не нужно быть готовым. Усмехнулся парень, отдавая ей смазку. Тоже верно, задумчиво кивнула Настя, убирая банку в тачку и загружая в нее вещи. Ну что, глазастая, поехали дальше. Подмигнул Димка девчушке. Ага, весело улыбнулась Нюська. Не ага, а да, решительно осадила ее веселье Настя. И вообще я тебе много раз повторяла, нельзя разговаривать с незнакомыми людьми, особенно с мужчинами. А он уже знакомый, вполне резонно возразила Нюська. Девочки, а ничего, что я еще здесь? Фыркнул парень. А тебя никто и не задерживает, тут же отозвалась Настя. Слушай, что я тебе сделал? Чего ты все время на меня наезжаешь? Возмутился солдат. Потому что я тебя не знаю. Не знаю, кто ты, откуда, чем занимаешься, я вообще о тебе ничего не знаю. Может, ты маньяк какой-нибудь или извращенец, зарычала в ответ Настя. Будь я маньяк, давно уже сделал бы с вами то, что хотел. Помешать мне все равно некому. Так что ты просто дура, которая пытается прикрыть собственную глупость страхом и заботой о ребенке. Ладно, это твои проблемы. Мне только ребенка жалко. Вот она точно ни в чем не виновата. Черт с тобой, на ближайшем перекрестке все равно в сторону Москвы пойду, так что там и расстанемся, со злостью ответил парень и, быстро привязав к поясу свою поклажу, зашагал дальше, шлепнув себя ладонью по бедру. Внимательно следивший за каждым движением Насти пес громко фыркнул и, развернувшись, потрусил следом. Понимая, что парень полностью и во всем прав, Настя мрачно посмотрела на пышные лохматые штаны и завитый кольцом хвост кобеля, тихо ненавидя саму себя. Солдат действительно был во всем прав. Вместо того, чтобы воспользоваться помощью вооруженного человека, способного обеспечить им с дочерью безопасность, она сделала все, чтобы оттолкнуть его. Переведя взгляд на дочку, с испугом поняла, что ее несгибаемая, упрямая как бульдозер Нюська смотрит вслед уходящему солдату полными слез глазами. «Нюсь, ты чего?» – прохрипела Настя разом пересохшим горлом. «Он хороший. Он нас защищал, а ты его обидела», – всхлипнула Нюська, даже не пытаясь спрятать слезы. «Тебе что, так сахару хочется?» – не поняла Настя. «Я боюсь», – в голос разревелась Нюська. «Я плохих дядек боюсь, а ты хорошего прогнала», – ревела она на всю трассу. «Да погоди визжать, с чего ты взяла, что он хороший?» – продолжала недоумевать Настя. «Я знаю», – продолжала орать девочка. «Хватит орать», – попыталась осадить ее Настя. Краем глаза она успела заметить, что уходивший солдат остановился и, обернувшись, удивленно наблюдает за развернувшейся сценой. Не зная, на ком еще сорвать злость, Настя резко выпрямилась и, не скрывая раздражения, прокричала. «Ты приворожил ее, что ли?» «Нет, ты действительно ненормальная», – растерянно покачал головой Димка. «21 век на дворе, какие привороты?» Понимая, что ради дочери должна удержать его рядом с собой, Настя подхватила тачку и, быстро догнав парня, проворчала. «А чего тогда она за тобой, как за любимой игрушкой, тянется?» «Так всегда было», – смущенно усмехнулся солдат. «Что дети, что звери, вечно они на мне, как мартышки на баобабе, виснут. Стоит только куда-нибудь в гости прийти, где дети есть, так они обязательно все у меня на руках будут. А звери тут при чем?» Не поняла Настя. «Ко мне любая собака, даже уличная, без опаски подходит. Помню, однажды в кафе с друзьями сидели, а в зал собачонка заходит. Благо, никто из обслуги ее не заметил. Так она все столики обошла и рядом со мной уселась. Народ тогда надомный весь вечер ржал», — улыбнулся Димка добрым воспоминанием. Потом, помолчав, добавил, кивая на шлепавшего рядом султана: «Даже с этим крокодилом только я один и смог общий язык найти. Его даже штатный кинолог побаивался. Здоровущий, черт, и не признавал никого. Так, Вооруженный нейтралитет с кинологом поддерживал и только, а меня вон за своего признает, иногда даже слушается. Нас специально в одну упряжку ставили, потому, наверное, и выжили оба. Хочешь сказать, это как в той примете, что дети и собаки хорошего человека нутром чуют? Насторожилась Настя. Ну где-то так, усмехнулся парень. Фигня все это, решительно заявила Настя. Ничего они не чуют. Знаешь, спорить с тобой впустую я не стану. Потому как глупо. У таких как ты на все есть свое собственное мнение, и при этом для тебя не важно, правильное оно или глупое. Главное, чтоб было. Так что можешь думать, как тебе нравится. Я знаю то, что знаю, остальное не важно. Хочешь сказать, что мое мнение тебя не интересует? Не поняла женщина. Нет, скажу больше, мне на него плевать. Сейчас меня интересует не то, что ты думаешь, а то, что дальше будет. Ты это про что? Я решил сначала домой сходить, узнать, что с родителями, а уж потом буду часть искать. Не война, так что спешить некуда. Ты же вроде говорил, что если срочно не объявишься, расстрелять могут. Это если я вообще не объявлюсь. А так я часть искал пешком. И пусть докажут, что это не так было. По большому счету я вообще никого искать не должен. Могу сидеть себе над воронкой, что на месте арсенала осталось, как та Аленушка над озером, и ждать, пока командиры сами приедут. Это ты для себя придумал или мне мозги пудришь? С интересом спросила Настя. А ты-то здесь при чем? Не понял Димка. Это так, что называется, мысли вслух. Проговариваю, чтобы изъяны в логике найти. Ты всегда такой умный или только когда припрет? Не удержалась от шпильки Настя. Как получится, усмехнулся в ответ Димка. Зато у тебя, я смотрю, на любую ситуацию одна злость и хамство. Тебя в детстве били. С ума сошел, возмутилась Настя. Тогда за что ты так людей не любишь? А за что их любить? Тут же ответила Настя вопросом на вопрос. Чего они мне хорошего сделали? Мы вон 2 недели в дороге, а такого уже навидались, вспомнить страшно. А ты им? Я тебе ничего плохого не делал. Наоборот, в трудную минуту выручил, несколько толковых советов дал. А в ответ что? Откуда столько злости? Не знаю, подумав, ответила женщина. Может, потому что поверить кому-то страшно. А может, потому что не хочу снова разочаровываться. Не знаю. Ну первое я еще могу как-то понять. А вот второе. Какое разочарование ты можешь получить от нашего знакомства? Например, я тебе не муж, не жених и даже не любовник. Просто случайный попутчик. Я же сказала, не знаю. Отвяжись, зануда. Чуть не взвыла Настя от избытка чувств. Ведя этот разговор, она в очередной раз почувствовала себя непроходимой дурой. Случайный знакомый, которого упрямая Нюська готова была принять как родного, небрежно, словно играючи тыкал ее носом в собственный идиотизм. Впрочем, ему и стараться особо не нужно было. Она сама своим поведением дала ему возможность высмеивать ее. Уже отойдя от брошенной машины на добрых полдня дороги, Димка вдруг резко остановился и, с размаху хлопнув себя ладонью по лбу, выругался. «Идиот тупоголовый! Надо же было такого дурака свалять!» «Что? Чего? В чем дело?» – испуганно спросила Настя. «Машина! Что машина?» «Машина, в которой мы смазку нашли. Там же радио должно было быть. Надо было включить и послушать, может, хоть какие-то известия получили бы. А если там этот, как его, аккумулятор севший?» Вполне резонно спросила Настя. «Тоже верно», вздохнул парень. «Тем более, что старики, у которых я ночевал, сказали, что по радио одни шумы идут». «Какие старики?» Не сдержала любопытства Настя. «Я тут в один дом постучался, а там муж с женой, пожилые уже. Когда тряхнуло, не стали убегать. Остались, у них и узнал. Хорошие люди, надеюсь, выживут. А вы где ночевали?» «Да так, тоже у одной семьи», скривилась Настя, вспомнив, как уходила из дома, где жил теперь уже ее бывший приятель. Он даже не вышел проводить их, и ладно бы он не захотел проводить ее саму. В чем-то она была согласна с Кириллом. В их разрыве прежде всего была виновата она, но он не захотел даже взглянуть на собственную дочь. Может быть, в последний раз возвращаться сюда она не собиралась, как, впрочем, и сообщать Нюське, кто является ее настоящим отцом. Это была только ее тайна, с ней она и умрет. После короткой, но очень яростной тирады Кирилла о том, что он не желает верить на слово кому ни попадя и что поверит в свое отцовство только после анализа. Это решение всплыло само собой. «Случилось чего?» – осторожно поинтересовался Димка, заметив ее гримасу. «Да как сказать?» – задумчиво протянула Настя. «Просто встретила того, кого совсем не ожидала встретить. Надеюсь, без драки. Хозяева живы остались». «Не, в этом плане все нормально», – усмехнулась женщина. «Ну так плюнь и забудь. Вот еще из-за каждой глупости переживать», – усмехнулся солдат. Внимательно слушавшая их разговор, Нюська с жадным любопытством рассматривала парня, словно пытаясь что-то о нем узнать. Заметив ее интерес, Димка чуть улыбнулся и, подмигнув девочке, спросил: «Что, глазастая, скучно?» «Не-а, а почему ты тупоголовый?» – тут же спросила девушка. «Это называется фигура речи», – начал было Димка, но, сообразив, что говорит с пятилетним ребенком, осекся. «Ну понимаешь, люди иногда так говорят, когда хотят сказать, что сделали глупость». «Поняла. Не знаю», – честно призналась малышка. «А куда ты идешь?» «Хочу проведать родителей, а потом вернуться на службу», – честно ответил парень. «А, так, подруга, кончай приставать», – осадила ее Настя. «Да ладно тебе», – улыбнулся Димка. «Она же маленькая, и ей, естественно, скучно. Пусть спрашивает. Слушай, чего ты все время к ребенку лезешь? Возбуждает, что ли?» Резко повернулась к нему женщина, моментально превратившись в фурию. «Да пошла ты, тварь тупая», – вызверился Димка. Резко прибавив шагу, он быстро дошел до видневшегося впереди перекрестка и, не задумываясь, свернул направо. К тому моменту, когда Настя добралась до поворота, фигура солдата превратилась в неясную тень. Понимая, что обидела его, и вполне возможно, незаслуженно, Настя надеялась догнать парня на следующей ночевке, чтобы попробовать извиниться. Ведь он всего лишь пытался развеселить Нюську. Она и сама не понимала, с чего вдруг так напустилась на него. Но уж очень подозрительным ей казалось это внимание к ребенку со стороны взрослого мужика. Но с другой стороны, имея в руках оружие, он давно уже мог бы получить желаемое, просто пристрелив ее. Уж что-что, а стрелять он умеет. В этом Настя убедилась в первый день их знакомства. В очередной раз запутавшись в собственных мыслях, Настя вздохнула и, покрепче сжав рукояти тачки, прибавила шагу. Притихшая Нюська смотрела на мать не отрываясь, и в ее огромных серых глазищах откровенно плескался укор. Не зная, как разрядить обстановку, Настя улыбнулась дочери одними губами и, сделав вид, что внимательно рассматривает дорогу, отвела взгляд. Но Нюська была не тот товарищ, от которого можно было так просто отмахнуться. Не дождавшись, когда мать снова посмотрит на нее, девочка нарочито вздохнула и, подперев подбородок кулачком, негромко протянула: «И чего все вечно на тебя обижаются? Ведь сразу понятно было, что ты еще та штучка». «Чего?» – охнула Настя, от неожиданности чуть не отпустив рукояти. «Это еще что за лажа? Ты откуда это взяла?» «А это не я взяла. Это в твоем садике нянька с воспиталкой так про тебя говорили», – невозмутимо ответила Нюська. «Врешь», – ахнула Настя, не веря собственным ушам. «Мам, ну что за выражение?» – протянула Нюська менторским тоном, в точности копируя интонации самой Насти. «Хочешь сказать, что они меня обсуждали прямо при тебе?» – растерялась Настя. «А я куклу брала и рядом играла», – хитро прищурилась Нюська. «Взрослые же такие умные, всегда знают, что дети делают. Ты это к чему? Хочешь сказать, что в наглую подслушивала, о чем воспитатели говорили?» Не поверила собственным ушам женщина. «Я не подслушивала, а просто сидела рядом, играла и слушала. Они про мою маму говорили», — вполне резонно добавила девочка. «И часто они про меня говорили», — не сдержала любопытство Настя. «Каждый день, когда ты меня в свой сад приводила», — ответила Нюська, упорно называя садик Настиным. «И что они говорили?» — продолжала спрашивать Настя, уже окончательно перестав контролировать себя. «Что ты штучка, что я несносный ребенок, и что ничего другого от нагуленной девчонки ожидать не приходится, потому что гены материнские, а мамаша явно моралью не загружена», — ответила Нюська, старательно выговаривая незнакомые слова. Настя всегда знала, что у ее дочери отличная память и что остротой слуха она может поспорить с дюжиной зайцев сразу, но услышать такое из уст собственного ребенка было для нее слишком. И спустив нервный смешок, она растерянно смотрела на Нюську, не зная, плакать ей или смеяться. В том, что девочка все это не придумала, она не сомневалась. Пятилетний ребенок просто не может понимать значение всех этих слов. Вот значит, как они обо мне думают. Растерянно протянула женщина, глядя на дочь неверящим взглядом. Да ну их, отмахнулась Нюська. Дуры пустоголовые. Анна. Чего Анна? Они сами так говорят, огрызнулась девочка. Звучно лязгнув зубами, Настя захлопнула рот и, прокашлившись, зашагала дальше. Только теперь она поняла, что стоит посреди дороги, сжимая рукояти тачки побелевшими от напряжения руками, с открытым ртом, и таращится на собственную дочь так, словно видит ее первый раз в жизни. Тем временем Нюська, всмотревшись в дорогу, мрачно констатировала: «А дядя-солдат уже совсем ушел». «Ну и что?» Так же мрачно поинтересовалась Настя. «Ничего. Просто он хороший, и с ним весело», вздохнула Нюська, даже не делая попытки скрыть свой интерес к нему. «Анна, это совершенно чужой нам человек. Забудь о нем. В конце концов, у него есть свои дела и совершенно не обязан защищать нас и развлекать тебя. Просто забудь. Это один из случайных знакомых. Был и ушел. Все. И давай не будем возвращаться к этой теме. Чего делать?» Повернулась к ней Нюська, моментально включая тумблер блондинки. Она всегда так делала, если считала, что мать не права или пытается просто соскочить с темы. Или если разговор был ей невыгоден. Сообразив, что просто так закрыть тему не получится, Настя мрачно скривилась и, покосившись на дочь, тихо сказала: «Мы не можем никому верить. Понимаешь, Нюся, никому. Это опасно. Мам, у него автомат есть, который стреляет. Он нас не убил. Он нас защищал, а ты говоришь, он опасный». «Нет, он добрый», упрямо покачала головой Нюська. «Ну может, ты и права, подруга. В любом случае изменить мы уже ничего не можем. Сама видишь, он ушел. Так что давай забудем о нем и пойдем дальше», вздохнула Настя. «Ага, только ушел он потому, что ты его обидела», буркнула Нюська. Судя по ее настрою, девчонка решила использовать появившуюся возможность указать матери на ее ошибки по полной программе. И спустив очередной вздох, Настя приготовилась стоически перенести это испытание. При желании Нюська могла стать настоящей занудой и вымотать нервы любому не хуже настоящего следователя, расследующего особо каверзные дела. Упрямства и въедливости ей было не занимать. Эти черты характера дочери Настя заметила недавно, но от этого было не легче. Любимое чадо уже успело пару раз провести собственное расследование в плане выведения матери на чистую воду, и каждый раз Настя только диву давалась, как ловко маленькая паршивка загоняла ее в угол простыми на первый взгляд вопросами. В итоге Настя зареклась вешать дочери явную лапшу. Все равно поймет. Что ни говори, а век открытой и легкодоступной информации имеет и свои минусы. Особенно если учесть, что в их детсадовской группе имелась парочка и вовсе уж продвинутых уникумов. Споткнувшись на какой-то трещине, Настя едва удержалась на ногах, разом позабыв про все разговоры. Продолжавшая что-то бубнить себе под нос, Нюська едва не вывалилась из тачки и, повернувшись к матери, возмущенно произнесла: «Мам, ну не дрова везешь, а пешочком прогуляться не желаешь, чтобы матери работу облегчить», — огрызнулась Настя, пряча улыбку в уголках губ. Высказывание Нюськи было тем забавнее, что его она подцепила от самой Насти. Так она сама частенько высказывалась, пытаясь удержать дочку от слишком поспешных движений. В итоге нарвалась на собственную фразу, что называется, в самый подходящий момент. Отбросив ненужные мысли, Настя в очередной раз вздохнула и, покосившись на дочь, проворчала: «Нет, Нюська, я тебя точно выпарю. Несмотря на все твои мудрые высказывания, думаешь, стоит?» Задумчиво спросила Нюська совершенно серьезным тоном. «Стоит», уверенно ответила Настя. «А зачем?» «Для профилактики. Чтобы не забывала, с кем говоришь», наставительно ответила Настя. «Глупо. Я и так знаю, что с тобой разговариваю. Здесь ведь все равно больше никого нет», вполне резонно возразила Нюська. Понимая, что возразить на это нечего, Настя прикусила язык. К тому же по большому счету пороть Нюську и вправду было ни за что. За этой высокоинтеллектуальной беседой они обе не заметили, как на дороге появилось несколько тощих, ободранных псов. Поначалу Настя не обратила на стаю внимания. В конце концов, если стало плохо людям, то у них тем более настала настоящая собачья жизнь. Только когда полдюжины похожих на скелеты зверей растянулись полукругом, заходя им с Нюськой в спину, Настя насторожилась. На ум сразу пришли рассказы и сообщения в СМИ о нападении собачьих стай на людей в лесах и на окраинах городов. То и дело оглядываясь, женщина прибавила шагу, торопясь добраться хоть до какого-то жилья. Ее тревога передалась ребенку. Ухватившись ручонками за борт тачки, девочка вытянула шею, старательно высматривая преследовавших их собак. «Мама, а зачем собачки за нами бегут?» – осторожно спросила Нюська, с беспокойством поглядывая на мать. Ей явно было страшно, и страх этот подхлестнул Настю, заставляя прибавлять шагу. «Наверное, есть хотят». «Ничего, подруга, прорвемся», – бледно улыбнулась Настя, уже начиная задыхаться. Между тем в стае прибавилось еще с десяток особей, и собаки начали целенаправленно стягивать кольцо. Это уже становилось по-настоящему опасно. Уверенно впадая в панику, Настя быстро осмотрелась и только теперь поняла, почему стая не напала раньше. Чахлое редколесье сменилось открытой местностью, где даже жалких кустов не было. Похоже, это было какое-то колхозное поле. Но для беглянок это был настоящий приговор. Настя все больше впадала в отчаяние, когда вдруг над дорогой раздался громкий мужской голос. «Шевели поршнями, дура, они сейчас кинутся». Следом за этим призывом хлестко ударил выстрел, и один из псов с визгом покатился по жухлой траве. Растерянно оглядевшись, Настя увидела очередной сарай непонятного назначения, на крыше которого с автоматом в руках засел их давний знакомый. Словно в ответ на выстрел, над полем раздался лай, и вся свора понеслась в их сторону, буквально стелясь над землей. В ответ звучно защелкали выстрелы. Только теперь Настя смогла по-настоящему оценить умение парня стрелять. В ответ на каждый его выстрел раздавался жалобный визг, и стая теряла очередного собрата. Но собаки продолжали бежать. Понимая, что их слишком много и всех солдат перестрелять просто не успеет, Настя припустила бегом. Тут, словно в ответ на ее молитвы, от сарая отделилась мощная, лохматая тень и с глухим рычанием ринулась в драку. Первый же попавшийся на дороге пес с воем отлетел в сторону. Султан сходу ударил его грудью в плечо, просто отшвыривая в сторону. Следующему бродяге не повезло еще больше. Огромные клыки овчарки сомкнулись на облезлом загривке, и Настя ясно расслышала хруст костей. Короткий визг, и еще одного пса не стало. Не останавливаясь, султан влетел в самую гущу стаи, расшвыривая низкорослых по сравнению с ним самим противников, словно мокрые тряпки. Подбегая к сараю, женщина обрадовалась, надеясь, что стая отвлечется на нового противника. Но собаки оказались умнее, чем она считала. Над полем снова раздался лай, и остатки своры резко повернули назад. Сама Настя этого не видела. Добежав до сарая, она подхватила ребенка и сломя голову кинулась к старой, скрипучей приставной лестнице, прислоненной к стене сарая. Взобравшись на крышу, она прижала дочку к себе и, глядя на продолжавшего выцеливать собак солдата, хрипло спросила: «Как ты узнал?» «Что как узнал?» Не понял Димка, не отрываясь от автоматного прицела. «Что они кинутся?» Сам еле ушел. Вовремя сообразил, что за звери и что затевают. Кинуться не решились, султана побоялись. «Так эти твари пытались меня в осаду взять?» «Хорошо, хоть патроны есть. Иначе тут бы и сожрали. Они вернутся. Понятия не имею. Но ночевать в любом случае придется здесь. Скоро стемнеет. Как вы тут оказались?» «Я думал, вы прямо пойдете». «Это она», помолчав, кивнула Настя на дочку. «Такое впечатление, что ты ее и вправду приворожил». «Да иди ты». «Нашла о чем говорить», презрительно фыркнул Димка. «Вот моя ворожба. Единственная и самая для меня подходящая», добавил он, показывая автомат. «Да уж, наворожил», усмехнулась Настя дрожащими губами. «Интересно, где ты так стрелять научился? Я вообще-то в армии служу, если ты забыла», пожал плечами солдат, продолжая всматриваться в сумерки. «Забудешь тут. Просто, чтобы так стрелять, нужно в какой-нибудь войне поучаствовать. А ты говорил, что склады охранял. Ну, я все-таки контрактник. Хоть и караульная рота, но стрелять нам положено как следует. Так что стрелять нам приходилось часто. Что называется, для тренировки. А от войны, как говорится, Бог миловал. Не довелось. Но за свою стрельбу чуть было в подразделении снайперов не угодил. И что помешало? Не успел. Сама видишь, что тут началось. Теперь не до жиру. Живым бы из всего этого выбраться. Думаешь, они будут нас преследовать? Насторожилась Настя. Не знаю, но такую возможность нельзя сбрасывать со счетов. Собака не волк, это дикий зверь, от человека подальше держится, а эти отлично знают, чего ожидать и как себя вести. Потому и не боятся, задумчиво ответил парень. И что теперь делать? Окончательно растерялась Настя. Утром видно будет, а этой ночью придется обойтись без огня и спальных мест. Не стоит на землю спускаться. А спать как? Там, под крышей что-то вроде чердака есть, там и устроимся. А есть что? Консервы. Впрочем, если не хочешь, я не настаиваю. Поступай, как знаешь, решительно ответил парень, спускаясь со своего насеста. Не ожидавшая такого ответа, Настя смогла только растерянно охнуть. Притихшая от испуга Нюська задумчиво посмотрела ему вслед и, повернувшись к матери, тихо сказала: «По-моему, тебе нужно извиниться». «Чего?» — в полный голос протянула Настя, от удивления чуть не свалившись с крыши. «Того, ты его обидела, тебе и извиняться», — пожала плечами Нюська. Слушая дочку, Настя никак не могла избавиться от чувства дежавю, что где-то не так давно она уже слышала эти слова точно с такими же интонациями. Тем временем парень успел перебраться на чердак этого странного сооружения и вовсю шуршал чем-то, ловко устраивая себе логово. По-другому это Настя назвать не могла. Понимая, что парень кругом прав, она попыталась тоже перебраться на чердак, но с ребенком на руках это оказалось непросто. Едва не сверзившись на землю, женщина плюнула на гордость и, вцепившись в перекладины лестницы, позвала: «Слышь, парень, как там тебя? Помоги нам слезть». Поднявшись, солдат подошел к пролому, через который спустился на чердак, и, подняв голову, вопросительно воззрился на Настю. «Возьми ее, а то я отсюда слечу раньше, чем охнуть успею», — буркнула женщина, злясь неизвестно на что. Вместо ответа парень просто поднял руки и, примерившись, сказал: «Опусти ее в пролом и бросай, я поймаю». «Она тяжелая», — не удержалась Настя от очередного совета. «Делай, что говорят, я не собираюсь тут всю ночь торчать». Не ожидавшая такой отповеди, Настя растерялась. Судя по его тону, свой лимит стервозности она исчерпала до донышка. Аккуратно опустив дочку в пролом, она заставила себя разжать руки, с замиранием сердца наблюдая за коротким полетом ребенка. Но все обошлось. Парень и вправду оказался силен. Ловко подхватив Нюську, он легко подкинул ее еще раз и, поставив на доски чердака, сказал: «Вот и порядок». Не испугалась. «Не-а», — покачала головой Нюська. «Вот и умница. А теперь постой вот тут, в стороночке, и дождись, когда мама спустится», — ответил парень и, развернувшись, отправился на свое место. Кое-как спустившись с крыши, Настя первым делом подхватила на руки дочку и, повернувшись к солдату, зарычала. Трудно было присмотреть за ней пару минут. А если бы она вдруг вниз свалилась? Это же ребенок. «Слушай, ты», — вдруг вызверился парень, зарычав не хуже цепного кобеля. «Сама сказала, помоги спуститься». «Я помог». Забрал ребенка и поставил на пол. «Чего еще? А ушел зачем?» — не унималась Настя. «Не хочу педофилом прослыть. Чем дальше от вас, тем лучше», — рявкнул в ответ парень, сжимая кулаки. Только теперь до Насти дошло, что от очередной оплеухи ее отделяет всего ничего. Одно неосторожное слово, и он сорвется. Но остановиться она уже не могла. Решительно отодвинув Нюську в сторону, женщина шагнула вперед и набрала полную грудь воздуха, чтобы по привычке начать вопить в полный голос. Но у него был свой взгляд на все происходящее. Не дожидаясь очередного оскорбления, парень резко, без замаха, двинул ее кулаком в живот. Не ожидавшая такого хамства с его стороны, Настя рухнула на колени, пытаясь справиться с резкой болью. Вернувшись на свое место, Димка положил автомат на колени и, достав нож, принялся вскрывать банку консервов. Настороженно следившая за всем этим безобразием Нюська подошла к матери и, погладив ее по плечу, тихо сказала: